Английская живопись XIII-XIV веков. В Англии воцарилась новая династия плантагенетов 1154-1399 года, кровно связанная с Францией. Готика, пришедшая из-за Ла-Манша в последней четверти XII века, стала очень быстро и широко распространяться в Англии. Ее особенностью здесь стала многочисленность крупных архитектурных сооружений. В большинстве из них традиционные романские структуры и формы органично совмещались с вдохновенным полетом новых архитектурных фантазий, что придавало постройкам неповторимо своеобразный облик. Плантагенеты покровительствовали городам. Города росли. Общественная жизнь в них сосредотачивалась в храмах, инициатива обустройства которых перешла к горожанам. Бурное развитие овцеводства способствовало резкому обогащению торговцев шерстью. Расцветают ремесла. Тонкостью и изысканностью отличаются ткачество, вышивка, ковроделие, резьба по дереву и кости, ювелирное дело. Большое распространение получили иллюстрированные псалтыри. Торгово-промышленные корпорации были частыми заказчиками произведений искусства. Однако соборы в Англии, в отличие от материковой Европы, строились исключительно по инициативе монастырей. Живопись Англии этого периода прочно связана прежде всего с французскими новшествами. В ней нашли проявление изящества и одухотворенность возрожденного витражного искусства. В XIV веке появляется станковая живопись, в том числе портретная. Особый интерес представляет так называемый Уилтонский складень. Складень — складная икона из двух диптих, трех триптих или нескольких полиптих частей. 1395-1399 года. Дерево темпера. Лондон, Национальная галерея. Изящество и изысканная роскошь колорита заставляют предполагать, что складень выполнен французским мастером по заказу английского короля Ричарда II. Молодой король изображен на левой створке диптиха со своими святыми покровителями. Королем Эдмундом с атрибутом мученичества, стрелой, Эдуардом исповедником и Иоанном Предтечей, коленопреклоненным, молящимся Мадонне. Интересно, что на груди каждого ангела в правой части складня художник поместил эмблему короля, маленькую фигурку оленя. Таким образом, Ричард II, пренебрегая своими политическими неудачами, утверждается в небесном заступничестве. Уникальным памятником станковой живописи XIII века является выполненная неизвестным мастером роспись алтаря в Вестминстерском аббатстве. Выполнена в последней четверти XIII века. На алтаре изображен святой Петр. Алтарь. Латинский «алтария». От «алтус» — «высокий», «жертвенник». В христианских храмах — столы, престолы, для совершения таинства, в средневековых католических соборах — монументальные декоративные стенки полиптихи. Алтарем называют также всю восточную часть храма, отделенную алтарной преградой, а в православных храмах с XIV-XV веков — иконостасом.